Глава 25. «Даша, ты будешь кофе или чай?» — спросила Алла. «Кофе», — подумав, ответила Данка. Алла ей нравилась. Дана уже около месяца занималась с Ниной, девочка делала успехи и успела искренне привязаться к своему репетитору. Отношения с самой Аллой тоже сложились вполне дружеские, насколько это могла допустить Данка. Самого Бутаева она так ни разу и не видела. Уроки проходили в будние дни до обеда, к тому времени он уже уезжал в офис. Однажды Алла предложила Данке остаться на чашку кофе, следующий — на чашку чая, и незаметно это вошло у них в привычку. Бутаева предложила перейти на «ты», и Дана не видела причин отказываться. «У Нины в следующую субботу день рождения?» — сообщила Алла, когда они сели пить кофе в гостиной. Малышка Лея играла возле них мягкими кубиками, а Нина смотрела мультик у себя в комнате. «Она хочет, чтобы ты тоже пришла». «Что мне делать на детском празднике?» — удивилась Данка. Алла смутилась, а потом все же призналась. «Если честно, у меня все подруги просят твой телефон. Нина хвастается, какая у нее Дарья Михайловна замечательная. Вот я и подумала, чтобы ты сама с ними пообщалась и решила, с кем тебе комфортно будет работать. Всех же не возьмешь?» «Если ты, конечно, не против», — добавила она поспешно. «Там будут только женщины. Приходи, Даша». «Мне детей не с кем оставить», — Данка отставила чашку. «Сестра на дежурстве, а няни у меня нет». Предложение, конечно, заманчивое. Работать с детьми ей нравилось, и оплата приличная. Но Алла права. Много часов она не потянет. О приличном общении в непринужденной обстановке легче определиться, с кем из мамаш проще будет найти общий язык. Но суббота отпадала. Оля мало того, что дежурила, там еще ее Аверину увезли в неизвестном направлении. Как бы она ни отнекивалась, Данка видела, что странный пациент сумел зацепить сестру. Его не зря охраняли. Среди ночи прямо в больнице на него было организовано покушение, и как раз в дежурство Оли. У Данки все холодело от страха, когда она думала, чем это могло закончиться. Теперь Ольга молча страдала. Аверин пропал, и чем тут можно помочь, Дана понятия не имела. Ей уже самой было интересно посмотреть на этого загадочного Аверина. Но у Оли его фото не было. Был снимок свежего, почти зажившего шрама. Сестра его часами могла рассматривать, утверждая, что это ради работы. В общем, на ее помощь Данка точно рассчитывать не могла. «А ты детей с собой бери», — нашлась Алла. «В самом деле, Даш, им интересно будет. С ними аниматоры будут играть, а мы с девочками пообщаемся». «Мне не хотелось бы, чтобы меня спрашивали о Никите», — честно сказала Дана. Алла случайно увидела фото ее детей и, конечно, спросила про Никитку. Дана не стала ничего придумывать, сказала, что встречалась с мужчиной, потом они расстались, и решение оставить детей Данка приняла самостоятельно. Если честно, ожидала как минимум молчаливого порицания, но Алла отреагировала неожиданно. «Хорошо, что оставила. Правильно. Такие детки чудесные. И что удерживать его не стало, тоже правильно. Ничего хорошего из таких браков не бывает. Иногда целые трагедии случаются». И теперь на ее слова она только поморщилась. «Слушай, ты преувеличиваешь. Да тебе еще завидовать будут. Какой красивый у тебя мальчик. У меня у подруг почти все девочки. У нас в семье одни девочки. Отец уже и отчаялся дождаться наследника. Будто прокляли нас». «Так уж и прокляли». «Не поверишь, у меня две дочки. У сестры дочка. А у старшего брата вообще детей нет. Беда у нас в семье была». Понизила она голос, как будто кто-то мог услышать. «Его жена беременная умерла. Сам он чуть в аварии не погиб. Мы думали, инвалидом останется. И мне кажется, это из-за нее, той девушки». «Да? А почему она умерла?» — спросила Дана, чувствуя неловкость от того, что они так мимоходом обсуждают чужое горе. «Извини, Даша». Вид у Аллы был слегка виноватый. «Но это семейное дело. Мы стараемся о нем не вспоминать. Я и так проболталась. Отец второй раз брата женил, но он совсем недолго с женой прожил. После этого и авария случилась. Вот почему я думаю, что он ту свою первую забыть не смог. Брат с тех пор, как на ноги встал, один живет, сказал мне, другая жена не нужна. С той, что отец сосватал, они развелись после аварии. Я пойду, Алла. Данка встала и пошатнулась. Она чувствовала непонятную слабость, грудь давила тяжестью, виски гудели, ноги стали ватными. Хотелось на воздух, она извинилась, быстро попрощалась и только на улице смогла дышать. Сама не понимала, почему, но чужое горе словно навалилось сверху и давило, как камень, отчего хотелось сесть на асфальт и закрыть голову руками. Данка вызвала такси и всю дорогу домой пыталась подавить это муторное чувство, что осталось после разговора с Аллой, но так и не смогла. Дома все валилось из рук, и только дети немного отвлекли. Еще и Оля не брала трубку, а когда взяла, Данка услышала прерывистые всхлипы. «Быстро ко мне, или я сейчас сама приду с детьми», — предупредила сестру. Уже сидя на кухне, она устроила допрос и чуть ли не клещами вытащила из Оли продолжение истории с Авериным. Этот говнюк явился к Ольге в больницу при полном параде, отвез ее в ресторан и предложил контракт. Самый настоящий контракт на отношения со сроками, суммами и форс-мажором. «Ну почему нам с тобой попадаются всякие дегенераты?» — спросила Оля Данку, когда та поставила перед ней чашку чая и кусок пирога со смородиной. Она не стала отвечать, потому что на вопрос ответ не предполагался. И потому что тяжесть из груди так никуда и не исчезла. «Что значит заблокированы?» Даниэль обвел взглядом финансового директора и главного бухгалтера. «У нас все платежи распланированы. Мы не можем выбиваться из графика. Я лично гарантировал своевременность оплат. Вы выяснили причину?» «Счета заблокированы по распоряжению прокуратуры, Даниэль Шамильевич», ответила главбух. «Мы связались с банком. Правоохранители отслеживают схему работы очередной фирмы бабочки. И наши контрагенты попали в одну из схем. А по цепочке туда попали и мы», объяснила Лариса, финансовый директор. «Бабочка?» удивленно поднял брови Даниэль. «Это что значит?» «Фирма «Однодневка» создается на короткий срок для обналички. Поставляет товары или оказывает услуги на бумаге, а перечисленные деньги обналичивает за вычетом процента. Затем фирма ликвидируется и создается новая». «И это общепринятая практика», осторожно заметила главбух Светлана. «Мы работали с фирмами-однодневками?» «Нет, не мы. Наши контрагенты». «Градов знает?» «Да. Юридический отдел уже подключился». «И?» «Это не быстро, Даниэль Шамильевич». Лариса твердо выдержала взгляд генерального. «Хорошо». Дан едва сдерживался, чтобы не ругнуться при женщинах. «Что за страна? Какие законы, какой бизнес-климат?» «Зато материться научился. В бизнесе особо не помогает, но хоть можно периодически выпустить пар». «Как все не вовремя. Срочно нужно лететь в Цюрих, чтобы успеть вернуться к дню рождения племянницы Нины, дочки Батразы и Аланы. Как теперь улетишь?» Отпустив финансистов и обсудив сложившуюся ситуацию с юристами, Дан только собрался набрать Батраза, как в приемной послышался шум. «Я сам доложусь твоему начальству, дорогая. Ты можешь сделать мне кофе». Дверь кабинета распахнулась, и вошел мужчина. Следом попыталась протиснуться красная от возмущения Полина. Она всегда так. Чуть что, сразу заливается краской. А сейчас, судя по оттенку, его секретарь была в ярости. Незнакомец развернулся на пороге, взял Полину за талию и переставил за пределы кабинета. «Двойной эспрессо и ложка сахара. И спроси своего босса, может, он тоже будет?» Даниэль не мог не восхититься наглостью вошедшего. Тем временем тот захлопнул дверь перед беспомощно раскрывающей и закрывающей рот Полинкой и повернулся к Даниэлу. «Здравствуйте, Даниэль Шамильевич». Дан молча рассматривал посетителя. Однобортный костюм явно сшит на заказ, узкие брюки, но при этом никакого и намека на изящество. Агрессивно-хищный стиль, который сквозит даже в приветливом взгляде дьявольски черных глаз. И ведет себя, будто Дан к нему курьером устраиваться пришел. «Ну-ну. Я Аверин Константин Маркович. Юрист». «Юрист. В костюме за 60 тысяч долларов. Ну-ну. Пожалуй, я присяду. Незнакомец уселся в кресло для посетителей и вольготно откинулся на спинку. Затем недовольно оглянулся на дверь. «Где эта клуша с кофе?» «Не трудитесь». Даниэл обогнул стол и взял телефон. «Охрана выкинет вас отсюда раньше, чем вы успеете его выпить». «Я бы не торопился на вашем месте, Даниэл Шамилевич». Голос, как его там, Аверина, сделался приторно-бархатным. «Моя компания специализируется на решении вопросов по разблокировке незаконно замороженных средств юридических и физических лиц на банковских счетах. А я слышал, у вас как раз возникли некоторые проблемы. Хочу предложить сотрудничество». Дан глубоко вдохнул, с трудом сдерживая гнев. Он уже понял, кто к нему пожаловал, и понимал, что сотрудничать придется. Но холеная физиономия визитера вызывала необъяснимое раздражение. «Сколько?» — выдохнул он, снова втягивая воздух. «Я предлагаю сотрудничество», — напомнил Аверин. «Сколько стоят ваши услуги?» Чуть ли не сквозь зубы прошипел Даниэл. «Я заплачу. Пусть только дадут распоряжение банку разблокировать счет. Я оставлю вам договор, можете ознакомиться. И если вас все устроит, оформите сделку с моими сотрудниками». Он протянул кожаную папку. Дан бегло просмотрел название компании. Естественно, оно ему ни о чем не сказало. И, естественно, директором был вовсе не Аверин. К чему тогда этот цирк? Но, вчитавшись в первые строки, сразу понял, к чему. Поднял на Аверина ошалевший взгляд и возмущенно спросил. «Договор на год? Вы в своем уме, как там вас?» «Константин Маркович», — услужливо подсказал Аверин. «Да. Какого?» «О-о-о», — уважительно кивнул Аверин. «Я вижу, вы у нас приживетесь». «Ну зачем?» Дан уперся руками в стол и гневно уставился на Аверина. «Зачем мне подписывать договор на обслуживание с юридической компанией на целый год, если у меня есть собственный юридический отдел? Это же грабеж!» «Как вам сказать?» Аверин задумчиво посмотрел в потолок, а затем снова на Даниэла. «Неважно, у вас юристы, господин Баграев». «Нет», — жестко ответил Дан. «Просто в вашей стране невозможно нормально вести бизнес. Как не взятки, так рэкет. Если это вас утешит...» Теперь голос Аверина был наполнен язвительным сочувствием. «То вас сюда никто не приглашал». И тут же сменил тон. «Я оставляю договор, передадите вашим юристам. Контакты там указаны. После подписания договора счета будут разблокированы в самое короткое время. Я так понимаю, кофе я сегодня не дождусь». Он рывком поднялся с кресла. «Всего хорошего». И, не глядя, направился к выходу. Как только за ним закрылась дверь, Дан развернулся и с силой ударил кулаками о подоконник. «Сука». И очень надеялся, что Аверин успел его услышать.